В Тернополе мы успешно сели в проходящий поезд и уже в пятницу, 29 июня, были дома. Письмо от Бороды я получил 11 сентября с утренней почтой. Ко мне в Затопино редко приходят письма. Почтальонша была изумлена таким событием и явно колебалась между желанием сохранять официальное достоинство и заставить меня поплясать. Сошлись на компромиссе. Настена, дочка, рассказала тете Глаше недавно выученный стишок. Борода приглашал меня на свадьбу. Света, пролежав в больнице почти все лето, наконец выписалась и согласилась стать его женой. Его все же потягали в СБУ, но он, проинструктированный дедом, благополучно отмазался. СБУшный генерал, а ему пришлось отвечать на вопросы целого генерала, рекомендовал Бороде покинуть пределы Львовской области, а по возможности и Украины вообще. Но Борода писал, что его не так-то просто сбить с насиженного места. В августе умер дед. Его скромно похоронили на дальнем загородном кладбище, без воинских почестей и без помпы. Гриша выехал с Украины к родственникам в Вологду. Лариса нашла себе что-то вроде мужа, какого-то компьютерщика. Сексуальные эксперименты оставила, то ли на время, то ли навсегда. Бедняга Зайшлый, жестоко обработанный мстительным дедом, так и лечится в психиатрической клинике. Правда, кажется, идет на поправку. В националистических движениях на Западной Украине наступил застой. Очевидно, перекрылись источники финансирования. Письмо завершалось настоятельной просьбой приехать 1 ноября, чтобы быть свидетелем со стороны жениха. Я не ответил. Один бы я не поехал. На такое торжество прилично было бы отправляться со всей командой. Но всю команду, конечно, взять на такое торжество было нельзя. Да и вообще ребятам, Свете, да и самому Бороде лучше было бы забыть все, что происходило с ними в июне этого безумного года. Я не хотел бы напоминать им эти события своим присутствием. Но сам я забыть не мог. Когда после обеда я более-менее освободился от производственных дел, я немедля повернул руль в сторону нашей маленькой сельской церковки храма Спаса Заулского. В конце буднего дня я не надеялся застать на месте отца Андрея, не ксенза, на которых я насмотрелся в начале этого лета, а простого русского попа. Но отец Андрей был на месте. Сегодня православная церковь отмечала день усекновения главы пророка, предсечи и крестителя Господня Иоанна. А я и не знал. Но торжественная служба кончилась, и отец Андрей был в церкви один. Увидев меня, он привычно подошел к свечному ящику и достал оттуда 7 свечей. Он знал. 5 за здравие, 2 за упокой. 5 свечей я обычно ставил перед образом Георгия Победоносца за здравие свое и своих друзей. И 2 свечи за упокой перед печальным бронзовым распятием. «Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, Тимофея Варпаховского и Николая Ухова, русских солдат. Но теперь я сам взял еще 4 свечи. Еще 3 огонька затеплились перед образом покровителя всех русских воинов. И неважно, что одним из этих воинов была совсем юная девушка, другим — нервный художник, а третьим — неуклюжий мальчишка, не обученный ни драке, ни военной выправке. И третья свеча затеплилась перед печальным бронзовым распятием. За упокой души Николая Соколова, русского солдата. И опять при выходе из храма меня ждал генерал Голубков. Но на этот раз я сам назначил ему встречу, едва только получил сегодняшнее письмо. Генерал спешил и зайти ко мне отказался. Что-то странное происходило в мире, и управление планирования специальных мероприятий работало круглыми сутками на полных оборотах. Поэтому Константин Дмитриевич наотрез отказался погостить у меня хотя бы до утра. Я вручил ему пачку с долларовыми купюрами. «Сколько здесь?» — спросил генерал. 20 000. Половина — на накладные расходы, вторая — в качестве гонорара исполнителю, хотя вообще лучше бы я поехал сам. «Нет, Сергей, ни ты, не кто-либо из твоих ребят во Львов больше не поедет. Ты не переживай. Я пошлю надежного человека, он сделает все, что ты попросишь. Объясни толком, что нужно. Нужно похоронить с соблюдением всех воинских почестей одного человека. Необходима эксгумация, транспортировка останков, место на кладбище в Курске, на его родине, памятник. Кто это? Мы его называли дед. Кто он? Русский солдат. Наговорено по тексту с сайта rutracker.org.